Если я чем-то могу быть полезен, только прошу, не вербуйте. Я недостаточно умен для этого, и с количеством моих приключений в сутки очень быстро дам понять, что я имею отношение к разведке. Если и есть у меня сильные стороны, то скрытность точно не одна из них. Вон, вы даже про наемницы с черных гвоздик знаете. Никто не знает, а вы знаете. Никто, говоришь. Нет, тебя вербовать нет смысла. Ты не обучен. Ты на слуху и на виду. Вокруг тебя слишком много шума. Но если я помогу тебе и возьму на себя этот риск, а он, прямо скажем, очень существенный, то ты будешь мне должен. И Юля твоя тоже. Если мне однажды потребуется твоя помощь, ты плюнешь на все и сделаешь то, что я тебе скажу. Таковы условия моей помощи. Секунду. Я так себя накрутил, что у меня голова еле соображает. Сейчас я еще раз проговорю себе, что услышал, а то я слишком нервничаю, признался я, хотя все было понятно. Предложение выглядело более-менее нормальным, просто мне надо было время обдумать все произошедшее. В общем, все-таки меня вербуют. Но вербует не разведка империи, а лично Багратион. У него появится должник, который однажды сделает что-то, что сам он сделать не сможет, не запачкав руки. Убить кого-нибудь, похитить или совершить какую-то диверсию против какого-нибудь рода. Я буду мальчиком на побегушках, но лично у него. И возможно, однажды он отдаст мне приказ: иди и убей главу какого-нибудь опасного, но захудалого рода. Вот блин, гадство. Еще бы знать, как он относится ко всем событиям в империи, какие настроения царят в душах главных людей разведки, что они думают об османах, о политике регента и так далее. Видимо, Багратион хочет подстраховаться, сделать меня с Юлией своими козырями. Самый главный вопрос: он уже знает, где и в каком деле этот козырь ему понадобится, или он просто запасливый? Ну, в любом случае надо соглашаться. Для меня это дополнительное прикрытие и возможности. Я получу от своего согласия намного больше, чем он думает. И самое главное, к тому моменту, когда ему понадобятся мои услуги или сила Юли, я, возможно, уже стану достаточно силен и независим, чтобы пересмотреть наше джентльменское соглашение. И если он вдруг предложит мне выполнить какую-то грязную работу, особенно что-то дико аморальное, чем не хотел бы замараться сам или подставить службу разведки, то я просто откажусь. И пусть попробует что-то предъявить могущественному магу эфира, хотя он сам архимаг, причем один из самых молодых в империи, и я его пульсацию маны в заполненном источнике очень хорошо ощущаю. Слышал городские слухи, будто он владеет чуть ли не 5 стихиями. Врут, конечно, 2 это максимум, да и уже редчайший дар. И все-таки, я думаю, что это обычная дезинформация и реальная его стихия засекречена. Не был бы он тогда вторым человеком в разведке. А для чего мы вообще сюда приехали? Принцип тот же, что и в больнице. Чтобы лишний раз стимулировать меня и показать, что если я откажусь, то мою помощницу, а возможно, и меня самого ждет кое-что нехорошее. Блин, как-то я сильно напрягся. Он хороший психолог. Для меня честь помочь такому человеку, как вы. Если только моим навыкам найдется применение, вы всегда можете на меня рассчитывать. И на Юлю тоже. В нашем подвале есть еще несколько свободных комнаток, которые можно обить звукоизоляцией и делать там дела в интересах государства, заверил я его, и он протянул мне руку. Я пожал ее, и он сжал мою ладонь, не отпуская. Я рассчитываю на тебя, парень. Иногда я буду передавать тебе весточки. И не удивляйся лишний раз полученной информации, а пользуйся ей. Сейчас отличное время для становления кем-то значимым. И у тебя, как у прошедшего отбор в покое Стефании Алексеевны, есть все шансы получить титул даже выше барона. Только и надо будет, что выслужиться перед империей. И чем выше ты заберешься, тем лучше будет мне. Поэтому пользуйся возможностью. Он отпустил мою руку и завел автомобиль. Спасибо. Постараюсь сделать все возможное ради своего рода. Это правильно. Семья – это святое. И кстати, пока мы еще не уехали, верни своего псионика и никуда не выпускай. Я найду время приехать. Мне надо будет с ней поговорить лично, с глазу на глаз. Или ко мне прибудете. Думаю, ты понимаешь, что если она подастся в бег и ты ее не найдешь, то нашему соглашению конец. Я не стану рисковать своей задницей и многолетней безупречной службой ради исчезнувшей опасной девицы. Понимаю, найду ее, верну и посажу в усадьбу ждать вашего приезда, ответил я, раздумывая, сможет ли Фома найти ее, взяв след по оставленному в ее комнате белью, Фома словно почувствовал мои мысли и активно начал ерзать в кармане. «Вот и хорошо. Постарайся никуда не влезать в ближайшее время. Притаись, уменьши количество информационного шума вокруг себя. Спокойно учись. Ладно, я и так стараюсь быть тише воды и ниже травы», — вздохнул я. «Только плохо получается. Как сказали ваши родители, количество супостатов и уродов в столице слишком велико, и вероятность встречи с ними столь высока, что порой в магазин за продуктами без приключений не съездишь. Вряд ли дело в уродах, просто ты с шилом в заднице. Ладно, поехали обратно, может удастся еще поспать. Так, ну вроде бы все складывается очень даже неплохо, прямо хорошо. Только выехали за пределы Кремля, как телефон Александра зазвонил. Он недовольно скривился, увидев номер. Да, Константин Игоревич. Нет, не сплю, за рулем. Да из-за этого афганистанского дебила. Да уже все сделал, красиво и чисто. Пускай валит на все четыре стороны. Да, спасибо. Что, это где? Сколько их там? А живые остались? Твою мать. Понял, выезжаю. И резко ударил по тормозам, заворачивая к тротуару. Если я правильно понимаю, Константин Игоревич, это который Романов? Первое лицо в разведке империи и непосредственный начальник Александра. Доигрались, блин, в рыцари. Дебилы, а не аристократы. Так, Мирослав, дальше своим ходом. Без обид, но я не таксист. Добирайся сам. Отцу и матери о наших договоренностях ни слова, как и всем остальным. Я кивнул, и только вышел и закрыл дверь, как Александр ударил по газам и скрылся за поворотом. И воцарилась тишина. Я стоял на пустынной улице и смотрел по сторонам. Вдалеке лишь виднелись патрульные авто, а так, район словно вымер. Интересно, что там случилось? Кого убили? Аристократы, видимо, что-то не поделили. Видимо, приключения по случаю приезда многочисленных родов постигли не только волжских. Жизнь прям не стоит на месте, и мы с Фомой двигаемся вперед. Только в этот раз не в сторону дома, а в поисках безлюдного места, откуда мы сможем телепортироваться на задание. Ну что, пушистый, готов к труду и обороне? Пи, вот и здорово. Часики-часики, найдите местечко без любопытных глаз, камер и прочих следящих устройств, тихо прошептал я, и часы показали красным цветом, что в ближайших окрестностях такого места нет. Хм, не понял. Удивленный, я замер посреди улицы. Вон впереди тоннель безлюдный, подземный переход. Я даже отсюда вижу, что там никого и ничего нет. Телефон у Фомы, никакой другой электроники, тоже. Только сами часы, разве что. Погоди-ка, я полез в карман и выгреб немного мелочи, среди которых было несколько рублей монетами. Где она? Пытался я найти ту, что дал мне Александр, но не нашел. Осмотрелся и заметил неподалеку фонтан. Тут же подбежал к нему и выбросил все рублевые монеты, что у меня были. Затем еще раз запросил часы показать тихое и безлюдное место, и в этот раз такое нашлось буквально в ближайшей подворотне. Это оказалась небольшая пристройка, запертая навесным замком. Ах ты, хитрый какой, жучка мне подкинул. Значит, ехали в больницу ради того, чтобы напугать и запутать этого урода? Ага, как же, 100% он знал, что прием монет в том аппарате не работает. Блин, едва не попался в такую примитивную ловушку. А он хорош, действительно хорош. Теперь придется постоянно чистить дом от жучков после каждого его посещения, либо же его работниками. Ну что же, пора совершить невозможное. Фома, доставай маскировку. Мы отправляемся в подземелье дворца псиоников. И я словил упавший сверху пакет с одеждой. Переоделся, нацепил на голову маску, подготовил на всякий случай оружие. Естественно, не мое, а из запасов. И по щелчку пальцев переместился в разведанный Фомой подземный тоннель, полный кабелей и прочих элементов протянутой под землей коммуникационной сети. Пройдя пару метров, мы свернули направо и оказались в широком проходе. «Пи!» – тихонько пискнул Фома. «Ага, где-то между императорским дворцом и дворцом псиоников. Тайный тоннель, да, веди дальше». Мы отправились дальше и вскоре свернули к тяжелой металлической двери, техническому шлюзу, от которого вверх, в небольшой тоннель, уходили провода. Туда мы и отправились. Я проявил всевозможные чудеса акробатики и вскоре оказался у заваленной какими-то ящиками закрытой стальной двери, тяжелой и местами даже ржавой, с облупившейся краской. Открыть ее бесшумно было почти нереально. Она еще и заперта, а ключа у нас, само собой, не было. Зато была универсальная открывашка от всех замков, эфирный палец. Провозился я минут 10, пока вскрывал дверь, Отправил Фому за какой-нибудь смазкой на петли. Скрипа мне еще не хватало, что разбудит всех пленников и стражей дворца псиоников. На радаре чисто, вперед, и осторожно дернул на себя дверь, готовый в случае чего схватиться за оружие. Убивать никого, конечно, не хочется, но и себя дать скрутить, тоже. Дверь открылась довольно тихо, лишь разочек скрипнула. В коридоре никого, обошлось. Я знал, где находится моя цель, и двинулся туда. Проблема была в том, что рядом с ней сейчас кто-то находился, поэтому пришлось укрыться и подождать, пока из временной обители османа не уйдут все гости. Шаг за шагом я двигался к своей цели, которую мне надо было вытащить из этих подземелья и доставить до указанного адреса, побережье Балтийского моря, небольшая рыбацкая деревушка, где его спасут уже османские контракторы. Ну или не контракторы, а шпионы. Но будем честны, если они знают о том, что его туда доставят, а информацией об этом владеют только собиратели, то они явно работают на них. Ну, здравствуй, посмотрел я на пленника, что явно был вне себя. То ли эффект от ломки мозга, то ли от наркотиков каких, не знаю. Вот это ты жирный, и как мне тащить тебя вообще? Я посмотрел на койку, к которой осман был пристегнут. Начал искать ключи от цепей, но не нашел их, зато нашел журнал допроса. Апа, а вот это уже интересно. Я вчитался в собранные данные и новым взглядом посмотрел на турка. Мне велели его вытащить отсюда живым, и я вытащу его живым. Мне велели его доставить по нужному адресу, и я доставлю. Но о том, что он должен до места назначения добраться целым и невредимым, и даже живым, в сообщении Джуди не было ни слова. А я точно помню весь текст, и суть его вкратце такая: вытащить из дворца псиоников живым, доставить по адресу такому-то. Вот это и есть основные требования. Тебе конкретно так не повезло сегодня, дипломат. Уже второй за эти сутки. Моим дорогим нанимателям в следующий раз надо намного осторожнее подбирать слова, пробормотал я, хищно скались. Начал приходить в себя здоровяк с кляпом во рту. Я завис над ним и, смотря в его глаза, прошипел: «Привет от Золотаревых, тварь». Глава 9. Дворец псиоников. Двое в тенях. Мужчины проверили работу артефакта, скрывающего их присутствие и защищающего от чтения мыслей и восприятия ужасающих магов. Появившись в кладовой, чтобы перевести дух, они замерли, услышав топот ног с другой стороны двери. «Что-то шумновато. Сегодня же никого не должно быть, кроме дежурных», — подумал тот, что вел в тенях через параллельное пространство не только себя, но и своего временного напарника. «Не нравится мне это. Давай на нижний ярус переместимся». Вот, создал второй из магии света карту-схему дворца псиоников и подсветил нужное им помещение, камера 6К, карцер. «Буквально через стену от нашей цели находится». «Хорошо», — ответил ему человек с противоположной по своей природе силой. Двое юркнули в тени, спустя минуту осторожно вынырнули в мрачном и пропахшем сыростью пустом помещении. И здесь было намного шумнее, чем на первом этаже дворца. «Да что происходит?» — перепроверил скрывающий их артефакт бортников, что совсем не просто так выбрал дом Ярла в качестве альтернативы. Ему нужно было место, где соберется столько охраны, сколько только сможет выделить князь Волжский для защиты своей дочери и заодно великой княжны. Он даже анонимно заказал диверсию в их имении, лишь бы создать суматоху, чтобы у него была возможность лично решать вопросы безопасности, а также освободить свои руки для ночной вылазки. Тьма и свет объединились, чтобы сообща выкрасть из казематов псиоников лидера османской дипломатической делегации, направленного в их страну. Им нужен был осман. Бортникову и его старому знакомому Романову Константину Игоревичу, главе разведки империи, что и предоставил ценные артефакты, без которых незаметно пробраться сюда было бы нереально. Двое прислушались и поняли, что дворец псиоников сейчас поднимут по тревоге. «Кажется, нас кто-то опередил», — подытожил Романов и оперся на стену в глубокой задумчивости. Никакой звукоизоляции в этих подземельях не было. Все для того, чтобы пленники с ужасом ожидали своей очереди, считая минуты до прихода мастера ментальных пыток. И вот Бортников с Романовым четко услышали крики стражи о том, что турок исчез, сбежал. Только вот притаившиеся архимаги прекрасно понимали, что сам он, лишенный сил, со сломленной волей и антимагическим ошейником не мог этого сделать. И теперь двум далеко не самым последним людям империи, которые решились выкрасть у регента посла османов ради защиты своей родины, во имя своего нынешнего императора и клятвы, данной прошлому, Предстояло хорошенько подумать над произошедшим и попытаться найти пропажу. «Уходим», — положил Бортников руку на плечо Романова, и тот очнулся от своих мыслей и кивнул. «Выводи меня отсюда и действуй дальше в одиночку. Проверь все здание, найди следы. Нам он нужен. Ты сам знаешь, насколько он важен для реализации нашего плана». «Конечно», — согласился архимаг тьмы, и оба исчезли из подземелий дворца. Весь план начал трещать по швам, стоило им лишиться козыря в своих руках. Если до этого они могли манипулировать ситуацией с османами и вести хоть какой-нибудь торг с их султаном, который не признавал регента за лицо, достойное вести с ним переговоры. Так глава разведки управлял напряженной холодной войной между двумя державами, сдерживая любые политические и военные амбиции сильных родов России и в то же время провоцируя османских полководцев с горячей кровью на необдуманные действия. Обмен колкостями и провокациями шел с двух сторон уже некоторое время, и шпион османов был гарантом того, что на международной арене Россия останется в своем праве защищать национальные интересы и суверенитет, особенно в случае начала полномасштабного конфликта между двумя странами. А теперь этот козырь исчез. Псионики его умудрились потерять, уму непостижимо, разве что тот, кто пришел за ним, на одном уровне с нами. Мы боялись, что он помрет в этих катакомбах, но если он вернется в Османскую империю, это будет еще хуже. Мы потеряем контроль, репутацию и возможность додавить их на Совете империи. Без него все наши слова, документы и записи будут названы выдумкой и фальсификацией. Не удастся применить древний закон клятвы всему миру и заставить говорить его истину перед нейтральными псиониками из других государств, ведь он никогда не явится на этот призыв, рассуждал Бортников, перескакивая в тенях с одного этажа на другой, пытаясь найти пропажу. Наутро, излазив все, даже секретные тоннели под Кремлем, Бортников явился к своему давнему товарищу и отрицательно покачал головой. «Это фиаско, дорогой друг, полное. Твои люди что говорят?» Присел в кресло напротив главы разведки Павел Святославович. «Что сказала Ажарова?» «Глухо, как сквозь землю провалился. Единственное, что засекли их маги. На мгновение возле его камеры произошел мощный всплеск магической силы, и сразу после этого он исчез. Ну и еще кто-то выплавил замок в технический шлюз, но и там практически никаких следов не осталось. Вот ведь, нам лучше, чтобы он умер или вернулся к своим живым, ни то ни другое. Это говорящая голова, которую раскрыли и обезвредили, не дав сдохнуть раньше времени. И теперь эта голова в чьих-то руках, вернется к османам, они выкатят нам истеричную претензию и как минимум начнут по всему миру вопить с требованиями наложить на нас санкции. В общем, гадить будут долго и упорно, пытаясь нас ослабить и даже собрать против нас коалицию. А такой вариант возможен. Противников у нас более чем достаточно. Чего не скажешь о союзниках, вздохнул Константин Игоревич. Как обычно, надеяться мы можем лишь на себя. Только вот в условиях ежедневных микроконфликтов между старыми и новыми родами нет и шанса на сплоченность. Ну а если он сдохнет? Тут многое будет зависеть от того, узнают об этом османы или нет, размышлял глава разведки, морально готовый к любому развитию событий. Но это он, ему по долгу службы положено. А вот готова ли империя, большой вопрос. Если нет, то мы сможем и дальше блефовать и вести свою игру, угрожая советам империи. А если узнают, тогда это будет подтверждать выдвинутый ими ультиматум, доказывая, что исчезнувший дипломат был у нас все это время, а также будет знаком, что мы отвергли их требования. А значит, война. У меня нехорошие предчувствия, скажу я тебе. Я уже даже немного смирился с тем, что конфликт неизбежен. Молодой султан турков желает великих подвигов и свершений. Он жаждет побед. Война все равно начнется рано или поздно. И хоть она отвратительна, но несет свои плюсы. Особенно победителю. Твоя правда, Костя. Твоя правда. И все же надеюсь, мы сможем поддерживать этот дипломатический вальс и войны удастся избежать. Все мы надеемся на лучшее. Найти бы еще того, кто нас обставил. Любопытно узнать, как он это сделал. Все-таки это все произошло в самом сердце империи, прямо у нас под носом. Императорский дворец, регент Ажарова. Впервые Стефания не сдержалась и влепила пощечину своей подчиненной. Та была злобной и бессердечной старой сукой и вообще ее лучше не злить. Но Романова пребывала в такой ярости, что вот-вот решится вернуть публичные казни и начать вздергивать неугодных направо и налево. «Я отстраняю тебя от службы до моего приказа. Отправляйся в женский монастырь в Ярославле и подумай там хорошенько над тем, К какой пропасти империю привел твой провал? Ты умудрилась не только упустить самого важного пленника, но еще и не нашла его. Увели его прямо у тебя из-под носа. Кто может шляться незамеченным по твоему дворцу? Кто что это за человек? Дорогая древнеримская ваза едва не полетела в стену, ведомая рукой разгневанной правительницы, которой донесли эту ужасную новость сегодня утром. Она в последний момент остановилась и поставила ее на место. Эту вазу купил по ее просьбе дорогой супруг, что ушел от нее слишком рано. Собирай вещи и вызови всех псиоников во дворец. Всех до единого. Невозможно, чтобы это все провернули без чьей-то помощи со стороны твоих подчиненных. Будем проверять всех. И тебя тоже. Свободно. Махнула рукой Романова, и Ажарова, не смея даже потирать горящую от боли щеку, пошла прочь. Ажаровой хотелось взять под контроль одного из стражей этой молодой дурой и приказать отрубить той голову. Но ее саму это вряд ли бы спасло, да и вряд ли она смогла бы это быстро провернуть. Мешали защитные артефакты, которые носили все приближенные регента и сама Стефания. Ладно, все еще можно исправить. Тем более, что маги моего уровня силы будут нужны империи как воздух в ближайшем будущем, успокоила себя Ажарова. Да и она была согласна с тем, что это ее провал. Но она искренне не понимала, как это могло произойти. И сама размышляла так же, как и регент, потому еще до прихода к регенту отдала приказ о сборе. Квартира Владимира Берестеева и Екатерины Измайловой. Что-то случилось. Наблюдал за суетящейся и нервной Катей Владимир, понимая, что произошло что-то крайне серьезное. Так и не нашла свою пропажу. Может, в стирке лежат? Нет, дело не в трусиках. Вова, вызывают на работу. И хоть это и не принято у нас, но слухи уже разошлись. Какие слухи? Помнишь ультиматум Османов? Да, кивнул Владимир своей девушке. Исчез из карцера этот их шпион. Кто-то выкрал его. Подозревают, что среди нас предатель. Будут проверять. Вот ведь, удивился Владимир и мысленно поаплодировал брату, который оставил имперскую разведку и псиоников с носом. Главное, чтобы они до него не добрались. Зачем вообще он ему понадобился? Интересно, а этот османский шпион причастен к нападению на мою матушку? Не знаю. Моего уровня допуска не хватало, да и я другим спецзаданием занималась. Екатерина тяжело вздохнула и посмотрела на Владимира. «Я должна тебе кое-что сказать. У тебя очень странное выражение лица. Слишком серьезное. Да, все очень серьезно. Меня начнут проверять, задавать неудобные вопросы. О том, что я и ты, не чужие друг другу, узнают. Скорее всего, меня отстранят и отправят куда-нибудь, далеко-далеко. Я не знаю, увидимся ли мы снова. Поэтому ты не хочешь уходить? Да, давай сбежим». Внезапно предложила Екатерина, понимая, что ее женское счастье вот-вот ускользнет от нее и жизнь превратится в кошмар. «Сбежим, я, Берестеев, я не бегу от трудностей, и вообще, мне кажется, ты слишком много себя накручиваешь. Уверен, все будет хорошо. Подержи меня, пожалуйста, недолго. Я сотру свои последние воспоминания, сотру, что говорила тебе об Османе. Не хочу подставлять тебя, ведь я так люблю тебя, и я тебя люблю». «Ложись, делай что надо, и не переживай ни о чем». Девушка стерла последний час из памяти и ушла, все так же переживая и не помня о том, что Владимир знает правду. Стоило Берестееву остаться одному, как он набрал человека из разведки, который провожал его по длинным коридорам императорского дворца. «Доброе утро, уважаемый. Я хочу дать свой ответ на предложение Ее Величества Романовой Стефании Алексеевны. Я согласен уехать, публично подтвердить все на Совете Империи, подписать все бумаги от лица клана и закрыть этот вопрос, ведь это все во благо Империи. Но у меня будет одна маленькая просьба. Я бы хотел уехать на Дальний и Дикий Восток вместе с моей невестой. Понимаете, жить без нее не могу. И не вижу смысла во всем этом, если она не отправится со мной. Побережье Балтийского моря, Шепелевский маяк. Фома, ну что ты за хомяк такой?» Ругался я на него, найдя в багажнике авто какой-то ящик с инструментами для пыток. «Пи, в каком еще хозяйстве пригодится?» Хмуро глянул я на него. «Ладно, забирай его и давай выгружай тело. Нам отсюда полкилометра топать. Хотя нет, не выгружай. Дойдем, и там уже выгрузишь. Да, я убил эту тварь. Он был организатором нападения на мою маму. Я только отца потерял. А тут еще и эта гнида османская, султан недоделанный, вылез из-под своих простыней и решил уколоть регентшу, организовав нападение, что могло бы не просто подкосить ее авторитет, а едва не убить его, после чего общение между боярскими родами и Романовой стало бы практически невозможным. И эта тварь шпионская нашла исполнителей, которые в свою очередь нашли каких-то отморозков и вооружили их. Ух, падлы, приеду я к вам когда-нибудь на пляже и устрою волну диверсий, а самому главному, султану, вообще голову откручу. В общем, это не было во вред империи, по крайней мере прямо. Поэтому я сделал то, что должен был, следуя законам рода, кровь за кровь. Я глянул время на телефоне. 9 часов почти ехал. Палец смахнул гневные смайлики, присланные Джуди. Недовольна она, что я не спас его полностью, а прикончил. Вообще, старался об этом не думать, ибо чем больше размышлял, пока ехал, тем больше складывалось ощущение дешевой актерской игры с ее стороны. Она берет и посылает меня спасти того, кто едва не убил мою мать. Я отдал за ее спасение 5 очков, и сейчас за его дрянную шкуру мне обещают столько же. Где логика? Дальше еще хуже. Неужели было непонятно, что я узнаю, кто он такой? Да, по первоначальному плану я хотел его вытащить тихо и спокойно по подземным тоннелям, используя навыки разведки Фомы и неостановимый эфирный палец, плавящий даже металлические преграды на моем пути. Но потом я бы отдал его Юле, и все равно узнал бы, кто он, даже и без любезно оставленного журнала допроса рядом с ним. В общем, должно было случиться чудо, чтобы я довез его целым и невредимым сюда, да еще и живым. К слову, забрать его должны аж через 11 часов, так что оставлю его и поеду обратно в Москву. У меня и без этих интриг забот хватает. Единственное, что я сделаю перед этим, инсценирую смерть этой твари за оставшиеся часы. Ну а что, тел монстров свежих у меня хватает. Сделаю вид, что посол-шпион погиб во время внезапной атаки от какой-нибудь ядовитой гадости. И эту самую гадость, зарубленную дешевым клинком, вложенным в его руку, оставлю рядом. А лучше много небольших. Плюс следы боя оставлю. Благо тут место не самое людное. Смогу спокойно сделать все необходимое. Контрактеров, коллег или врагов, неважно, ждать не стану, как и решил. Не готов я пока с ними ни дружбу водить, ни враждовать. Пусть забирают тело и валят на все 4 стороны. Не знаю, чем это все закончится для империи, но, думаю, вряд ли османы решатся воевать из-за погибшего в бою с монстрами шпиона. Доказательств убийства у них нет, кроме тела, а тело говорить не может, если с момента смерти прошло больше 12 часов. Там уже и некромант не поможет, а их еще поискать надо. Например, у нас в империи их единицы, да и то сидят и не высовываются из своих берлог. Это если верить информации в открытых источниках, разумеется. Час провозился, но все обставил более чем шикарно. На всякий случай сфотографировал место побоища, чтобы слить при необходимости эту картинку нашим разведчикам. Вот, мол, прохожий увидел, сфотографировал, и пока бегал за помощью и полицией, уже и труп исчез. И попробуй потом докажи, что это постановка. Пускай дипломаты там свои подковерные игры ведут. Я и так сделал больше, чем любой другой на моем месте смог бы. Ну а то, что не все выйдет идеально, пофигу. Не в идеальном мире живем все-таки. Поехали обратно, сказал я Фоме и сел в автомобиль, думая о том, где бы от машины избавиться. В Москву на ней въезжать нельзя. Лучше сделаю круг, утоплю в ближайшем болоте, а там на общественный транспорт пересяду. Блин, что-то у меня от обилия приключений уже голова разболелась. Поскорее бы началась учеба. Пилюм-пилюм, ты засранец, Берестеев. Но да, ты прав. О том, чтобы доставить живым, ничего сказано не было. Поэтому свою награду ты получишь в полном размере. Но я запомнила. Пришло сообщение от Джуди с кучей злящихся смайликов в конце, и затем оно исчезло с телефона, как будто его никогда и не было. Уверен, вся эта злость, напускное, обычный обман. Скорее всего, меня проверяли, насколько я подчинюсь указаниям, насколько я гибко мыслю, внимателен к деталям и так далее. Скорее всего, в глобальном плане им плевать на османа и возню государств. Их интересуют монстры, изломы и все в таком духе. Сегодня они узнали, что, если у меня будет стоять выбор между личными вопросами и баллами, я не всегда выберу баллы. Забрать кровавый долг для меня гораздо важнее. А хорошо это или нет, покажет время. Пора домой. От автора. Здесь кто-то из читателей спрашивал, как выглядят мутанты. Ниже есть изображение. Людям со слабеньким желудком, впечатлительным и беременным. Не, ну а вдруг читают, стоит дважды подумать, прежде чем смотреть. Глава 10. Гори, гори, ясно, приговаривал я, заливая эфиром машину. 5 минут, и эфир превратил поддержанное корыто, которое начало глохнуть на обратном пути, в груду оплавленного металла. Прикрылся магическим щитом, чтобы от остатков пламени и жара не испортилась одежда, и перевернул остов машины прямо в вонючую лужу непонятной глубины. Хорошие болота удалось найти, отличное. В такую глушь разве что случайно забрести можно. За саму машинку и ее владельца я не переживал, не обеднеют. Да и герб Ирисовых на капоте, хороший и понятный знак, разрешающий лично мне делать с этой техникой все, что захочу. Главное, чтобы прежние владельцы или случайные прохожие не узнали. С последними проблем не было, как, в общем-то, и с первым. Датчик слежения, спасибо часикам, я, поковырявшись, нашел и вырвал. Сигнализацию тоже отключил без особого труда. Ну как отключил? Ее просто не было. Видимо, считали, что датчика имени рода хватит. Ну, мне же работу упростили. Так, а теперь, отряхнул я штанину от грязи и капель вонючей жижи. Пора домой, Пи. Согласился со мной Фома, закрывающий нос лапками. И когда ты таким неженкой стал? Ладно, здесь пару километров до деревни, оттуда еще с десяток до Ярославля, а там уже и на электричку или автобус сядем. Телепортироваться мы не стали, потому как не было подходящего и знакомого места в радиусе прыжка. Фома все-таки не легендарный воин из фантастических мифов, способный в любую точку земли прыгнуть. У него есть свои ограничения и лимиты. Мы уже почти дошли до деревни, когда рядом пронеслась колонна военной техники. Шумная, громоздкая и пыль поднимающая. Ужас. Пи, нет, их точно просить подвести не будем. И мы пошли дальше. Когда уже виднелся поворот на деревню, рядом прогремел мотор, а затем раздался скрип тормозов. Доброго дня. Куда путь держишь? Подвести? Здравствуйте. В Ярославль. Машина вот сломалась. Прыгай на заднее. Только обожди секунду, ящик уберу. Ох, ну и запашок. Он местный охотник, или... Спасибо. Я уместился на сиденье и увидел на пальце собеседника черное кольцо ликвидатора. А где машина осталась? Может эвакуировать помощь? Нет, спасибо. До Ярославля доберусь, телефон заряжу и своим звякну, а там поедем, заберем. А, вы ликвидатор? Так точно, парень. А ты? Глянул он на мое колечко. Не золотое, но тоже внимание привлекает. Нет, что вы. Я только вот поступил в техникум железнодорожный после школы. Отправился в путь ночью и заблудился. Машина еще сломалась. Телефон сел. Не повезло, в общем. А кольцо, увидел, блестит. Ну и остановился. Да бутафория это. Курсы пройду, конечно, но, думаю, империи я буду полезен в другом деле. Бутафория, ясно. И как-то сразу потерял ко мне интерес водитель, но ради приличия все еще поддерживал разговор. В ящике лежали когти, внутренности, а также шкура какого-то монстра. Прост. За все это он и сотни рублей не выручит. И вот бегай так по лесам и полям окрестным в поисках заблудившихся тварей, рискуя жизнью. Незаметно обронил в ящик, прямо на шкуру, 500 рублей. Спустя пару минут мы проехали деревушку, выехали на трассу в сторону Ярославля, и машина остановилась у одной из остановок. Мы автобус 2 минуты назад обогнали, тебе на него, а я в другую сторону поеду. Деньги есть на проезд? Да, спасибо, есть. И еще, сколько я вам должен? Да ничего не надо, парень. Кто, как не ликвидаторы, должны помогать простым людям? Улыбнулся он, обернувшись. Спасибо большое, кивнул я. В целом ожидал такого ответа, потому и оставил деньги заранее. А колечко ты на указательном пальце просто так не носи. Люди разные бывают. У кого-то друзья гибнут, настроения нет. А увидит такого молодого, нагло на пальце перстень высокорангового ликвидатора таскающего, так всю душу из него вытрясут. Понимаешь? Да, я понял. Спасибо за науку, сказал я и вышел из старенькой лады, чтобы спустя 30 секунд сесть в старенький автобус, что, весело скрипя и раскачиваясь на ямах давно не видавшей ремонта дороги, отвез меня в славный город Ярославль. Там я тоже не задержался. Сразу двинул на станцию и вбежал в электричку буквально в последний момент. Ну, вроде бы все хорошо складывается. Сигнал тут уже хороший, но включать связь в телефоне пока не буду. Хотя, может, там Джуди еще что-нибудь написала? Ничего, проверив, подытожил я и закрыл глаза, думая над следующим шагом. Надо найти Юлю. Надеюсь, она все сделала так, как я ей говорил, и она не создаст мне новых проблем. Добравшись до первой же остановки в черте Москвы, я прикинул, что хомяк должен допрыгнуть до нужного нам городка с бараком и бункером, и вышел из электрички. Нужно безлюдное, закрытое от посторонних глаз место. Есть одна мысль, Пи. Согласен, вонь жуткая. Быстрее переноси нас в барак к панку из этого смрадного местечка, пробурчал я, зажимая нос двумя руками. Пи, переместив нас, выдохнул Фома и откинулся на не самые чистые доски пола. Ага, глубоко вздохнул я и потер лицо руками. Так, проверим, есть тут кто живой. Я глянул на часы, и меня повело. Голова после длинного прыжка все еще кружилась. Пришлось тоже усесться на пол, чтобы не упасть. Пи-пи-пи, вытащил из ниоткуда очередные трусики маньячила, заставив меня напрячься. Это чьи? Мы ведь ни с кем особо не пересекались. Пи, разложил он их на полу, полюбовался и скомкал, после чего завалился прямо на них. Что значит, не скажу. Мне не особо хочется узнавать, но любопытно, кого и когда ты успел обокрасть? В деревне бабульку какую-нибудь? Пи, скривился Фома и посмотрел на меня как на врага народа. Пи, пи-пи-пи, ах ты засранец. Я же сказал, не трогать вещи этой псионички, что с Вовой живет. Пи, не знаю, не видел ее, может и красивая, да только без разницы. Она, псионик. Что, если она на свои трусы ментальную метку поставила, раскроет твою коллекцию, и что делать будешь? Фома на мои вопросы почесал мордочку, вздохнул, еще раз почесал, достал шоколадку и погрузился в размышления. Ай, только время с тобой теряю. Что там у нас по? Ох ты ж, а откуда здесь столько людей? Я удивленно смотрел на часы, наблюдая целый десяток отметок. Двое зеленых, то есть это союзники, а остальные нейтральные. И все прямо в здании. Фома, дуй на разведку в бункер. Людей много тут, и мне это не нравится. Тайное же место должно быть по идее. Пи, лениво поднялся Фома, спрятал все свои съестные и тканые сокровища в личное хранилище и исчез, сиганув в одному ему понятное место. Я на всякий случай замолчал, напрягся и начал раскачивать источник. Пи, пи-пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи, затараторил хомяк, вернувшись и сходу вручил мне щит, меч, копье, бронежилет, шлем, пару пистолетов, ручной гранатомет, штурмовую винтовку и ящик гранат. Стоп, откуда все это вообще? Ладно, забей. Еще раз, что там? Пи, пи. Я уже понял, что полный пи. Ладно, огнестрел слишком шумный. И гранаты убирай. Бункер не слишком большой. Копье убирай. Оно для монстров больше или дуэлей. Щит беру, меч беру. Поработаю магом-рукопашником. И дай маску еще, лицо прикрою. На всякий случай, сказал хомяку и начал насыщать мышцы эфиром. Сегодня Вася Зуев кайфовал, сегодня Вася отдыхал, дышал свободой, пил водку, ел нехитрые дешевые закуски, которых не видел уже лет 10. Именно столько он отсидел за решеткой. Васю встретили его братаны и накрыли поляну. К вечеру Зуев сильно захмелел с непривычки. Его накрыло по полной, и он вдруг решил показать своим братанам бункер под домом, в котором он вырос. Это место ему было знакомо как свои 5 пальцев, но никому, кроме своего старого приятеля, он о нем не рассказывал. Да и тот больше не приятель был, а скорее соучастник да информатор, что помогал с налетами на инкассаторов. В первый раз у них все прошло хорошо, но деньги слишком быстро закончились. Их оказалось мало на всех участников банды. Еще информатор взял с него слишком большой процент за свою работу. Во второй раз он решил, что уже опытный, и не стал нанимать жадного панка. Пошел на дело так, на удачу. В итоге не повезло, и Васю повязали. И какого же было его удивление, когда в своей берлоге, в своем убежище он увидел этого панка, который неплохо так обжился. Ему повезло, что парниша сидел в наушниках, работая с дорогостоящей техникой и следя по камерам за чьим-то домом. Алкоголь и злость за 10 лет тюрьмы подначили Васю спустить пар, и он решил сделать панка козлом отпущения. Он показал пальцами своим, чтобы все были осторожны, взял первую попавшуюся под руку железку и огрел по голове мага. Панк сразу отключился. Он даже не ощущал, как его избивают. И, возможно, его бы прямо там и убили, если бы в этот самый момент в барак не пришла Юля, разыскивая вход в подземное убежище, о котором ей сказал Мирослав. Девушка, будучи встревоженной, почувствовала неладное, когда к ней из-за темного угла вышло сразу несколько потных мужиков в грязной одежде. Будучи пьяными, они, увидев красотку, вмиг возбудились и пошли на нее. Юля попыталась убежать, начала насылать на них собственноручно созданные заклинания обманки, иллюзии и прочего. пыталась взять под контроль самого большого из них и уже практически добралась до выхода, когда в дверях появился еще один бугай, преграждая ей путь. Дорога назад отрезана, а врагов слишком много. У Юли не было столько сил, чтобы на каждого насылать обманки и иллюзии. И вот ее повалили на землю и скрутили. Юля испугалась. Испугалась настолько, что выжгла мозги тянущему ее вглубь здания Борову. Затем еще одному, и еще. Завязалась драка. Она отбивалась, комбинируя магию с боевыми навыками, которые освоила в Дадзё. И вдруг, темнота. Юля получила по голове и отрубилась. Мужики ее связали и втащили в бункер, как и остальных. И только там они поняли, что братаны уже никогда не проснутся. Смерть отрезвила их, и они начали думать. Первой мыслью было застрелить обоих и убежать куда подальше. Но Вася был опытнее всех. Он уже сталкивался с псиониками, когда его допрашивали на тему нападений на инкассаторов, и потому понял, что девка – непростой маг. И вспоминая все ужасы, что он пережил и слышал по рассказам других, понял, что попал. Этот панк, он, сука такая, на правительство работает. Двойной агент, а баба эта из Кремля, из дворца псиоников. Убьем их и нас не просто найдут и посадят, нас на куски порежут наживую и к дознавателям отправят. Нам вообще повезло, что мы их врасплох застали, заявил Вася выжившим братанам. И что нам делать, спросили они, смотря на лопнувшие глаза погибших от псионички друганов. А он и не знал, что делать. Если они их убьют, то выиграют время, но в конечном итоге проще застрелиться, чем ждать возмездия империи. Свалить. Надо бросить их и свалить. Тогда, если их поймают, то отделаются лишь тюрьмой. Решил для себя Вася и рассказал своим братанам, что делать. Да вот только те и слушать его не стали. Они ощущали свою силу и власть. Маги были связаны и лежали без сознания. У панка явно хватало деньжат, судя по количеству дорогой техники тут, а рыжая девка была слишком хороша собой, чтобы просто уйти, простив ей смерть сразу трех друганов. Так, мля, вы, уроды, нас всех ждет смерть, но вас я не брошу, и раз уж из-за вас мне придется сдохнуть, шли прочь, я буду первым, кто ее оприходует. Вася растолкал всех и стал перед девушкой, от чьей красоты у него моментально окаменело вообще все тело. Я второй, она Жоре мозги спалила, а он был мне как в натуре брат, заявил пухлый кабан с тремя волосинами на голове. Вась, рви одежду. Чё замер, или решил уступить очередь, братка, высказался другой. Боюсь, не в мою смену, раздался позади них голос, и зеленый вихрь пронесся по комнате, орошая бункер кровью. Права была бабуля, в этом городе все еще хватает всякой швали. Фома, забирай их тела, скормим грибницы, пи, именно, нет тела, нет дела. Что-то я сегодня кровожадный, за сутки одного дипломата избил, второго прикончил, этих ублюдков вообще на куски порезал. Видимо, мне срочно надо в излом, а то с каждым днем вокруг меня появляется все больше и больше трупов. Что, Мирослав, где я? Начала приходить в себя Юлия, все еще в этом мире, жива, цела и не изнасилована. Как ты вообще этим ушлепкам проиграть умудрилась? Да и панк этот, разведчик, мать его, как он их сюда пропустил вообще? Я случайно, их было много, они лезли из всех щелей. Можешь меня развязать, так голова болит и кружится, гореты луковые, ты можешь хотя бы день ни во что не вляпываться. Мирослав разрезал веревки и положил руку на голову девушки с рассеченной бровью, та вздрогнула, ощутив, как теплая рука, наполняющаяся зеленым светом, начинает передавать ей энергию. Не бойся ты так, это не яд, голова проходит. Ты что, еще и целитель? Неа, просто экспериментирую, поэтому, подопытная, не дергайтесь. Кстати, здесь после меня стало грязновато. Прибраться надо, пока я буду своего информатора в чувство приводить. Слышишь звуки странные? Да, где-то чайник свистит. Не чайник, а он. Что-то они там ему сильно в теле поломали. Как бы не скопытился. Фома, дай зелье одно, пи. Фыркнул тот, закончив прятать тела. Не жлобись. Я ему хотел дать задание найти шоколадную фабрику или хотя бы небольшую мастерскую на грани банкротства. Пи. Выронил хомяк перед парнем 10 бутылочек разного размера и формы, целые и отпитые, в защитных чехлах и без, то гранатометы, то склад алхимический. Фома, что там у тебя еще в закромах есть? Пилюм-пилюм. Зазвонил телефон, хотя сеть была выключена до сих пор, и этот звонок проигнорировать Ярл не мог. Выбора между предложением Джуди отправиться на встречу и получить по заслугам за мое самоуправство либо отказаться от перемещения и продолжить заниматься своими делами на самом деле не было. Единственное, что я попытался успеть сделать, это объяснить хомяку, что цветы мне нужны не полевые, а хотя бы с клумбы. Придется похулиганить. Вариантов особо-то и нет. На дворе поздний вечер, мы в заброшенном бараке на отшибе, и времени у меня пара минут, не больше. Пи, вернулся Фома с кучей разных цветов. Юля с интересом посмотрела на цветы, потом на меня, и я закатил глаза. Выделил небольшую часть неподходящих к букету ромашек и отдал хомяку. Вручи этой бедолаге. Как она так долго сюда добиралась, так, ума не приложу. Пешком что ли шла? Прошептал я Фоме и поразмышлял о скорости путешествия Юли и посмотрел на Панка, который лежал на диване и пялился в потолок, находясь в шоке от своей промашки. «Дружище, ты мне обещал материалы передать. Я скоро вернусь. Через час или два, точно не знаю. К этому моменту подготовь всю инфу. Ладно, и еще поищи, раз у тебя так много времени свободного, чтобы просто лежать и пялиться в потолок, информацию о продаже производства шоколада либо о банкротящихся фабриках схожего направления. И еще, замок поменяй, вдруг кто-то еще знает об этом месте и даже имеет ключи. Замок не поменять, но лишнюю дверь поставить можно, так и сделаю. Вот и хорошо, давай». Я вспомнил, что, помимо прочего, у Фомы еще лежит спертое у наркоторговцев оборудование, которому надо бы найти применение. Если оно будет просто лежать кучу времени, то лучше его втихую реализовать на черном рынке. Хотя, оно ж тогда, скорее всего, попадет к таким же тварям. Нет уж, лучше какому-нибудь заслуживающему доверия роду, что решил заняться алхимией, передать. А еще лучше самому постепенно развить это направление. Даже если не сейчас, то через год или парочку. «Мирослав, а ты куда?» – окликнула меня нервничающая девушка, которой было даже хуже, чем Панку. И дело не в том, что я ей зажал зелье. Просто все-таки получилось исцелить девушку с помощью эфира. Он действительно универсальный. Не сказать, чтобы процедура была для нее приятной. Она чесалась вся, словно ее блохи покусали. А когда процесс восстановления закончился, и я, довольный, отправился помогать Панку, она словила тоже непередаваемое ощущение пустоты в источнике, что и мне доводилось ощущать не раз и не два. Только вот я, в отличие от нее, ману восстанавливаю в десятки раз быстрее нормального человека. Уже через минуту как огурчик и готов действовать со скромными запасами эфира на дне источника. Очухивайся, рыжая плутовка. Когда вернусь, чтобы все тут было в порядке, и мы могли отправиться дальше. А куда дальше? Бежим из города? Нет. Повезу тебя в КГМБ. Познакомлю с человеком, что прикрыл твою, ну и мою, чего уж там, задницу. И ты не поверишь, но спасли тебя помидоры бабы Нины. Ладно, вижу в твоих глазах тысячу и один вопрос, а значит, я отчаливаю. Скоро вернусь, но это не точно. Я помахал Юле и вышел из бункера. Фома, тебе со мной нельзя. Ты тут остаешься за главного. Пи, потому что буду делать одно страшное колдовство. Может и тебя зацепить. Вдруг магия внушит тебе отвращение к шоколаду или коллекционированию белья. Тебе нужны такие риски? Пи-пи-пи. Тут же замотал головой Фома, спрыгнул с моего плеча и юркнул в бункер. Так осталось закрыть вход и найти укромное местечко. Не успела металлическая дверь захлопнуться, как закружилась голова, в глазах потемнело и далее по списку так себе ощущений. Мгновение, и я уже прихожу в себя на той самой станции собирателей, на том самом диванчике. С прибытием, без привычной улыбки, встретила меня Джуди. Живая, она стояла в дверях со сложенными на груди руками. Обязательно было тащить с собой этот генератор пыльцы? Не знаю, как у вас принято, а вот на земле девушкам, которых встречаешь с радостью, принято дарить цветы. Красивые, ароматные и такие же нежные, как и та, ради которой они были созданы, говорил я, подходя, и девушка начала отводить взгляд, избегая со мной зрительного контакта. «Я очень рад тебя видеть, мой дорогой куратор. Не злись на меня. Я сделал все, что должен был, и ты это знаешь. Если цветов недостаточно, чтобы поднять тебе настроение, то скажи, как это исправить, и я все для тебя сделаю». Я протянул ей букет, и она нехотя раскрыла руки, принимая цветы. «У нас с водой все строго. Ну да ладно, что-нибудь придумаю. «Спасибо, но не думай, что ты прощен», — строго посмотрела на меня Джуди и начала осторожно принюхиваться. «Видимо, цветы ей дарит впервые, так осторожничает». В какой-то момент она закрыла глаза и сделала глубокий вдох, после чего раскрыла свои пухлые губки и медленно выдохнула. «Я твой должник, ты столько всего для меня делала и выбивала у начальства, так что, если я чем-то могу тебе помочь». От моих слов девушка как-то странно на меня посмотрела и помотала головой. «Нет, у меня есть все, чтобы жить счастливой жизнью. Даже из криокапсулы выпустили на несколько дней за успешно выполненный план по изломам и особым задачам. А за это я тебе должна, наверное. Если бы не ты, я бы не вошла в десятку лучших координаторов по итогам первого полугодия. Ты сделал больше, чем все мои остальные контракторы вместе взятые». Ох, даже так, а интересную информацию она мне рассказывает. Видимо, уровень доверия ко мне вырос достаточно, раз делится сведениями о внутренней кухне. «Чего ты не сказала, что у вас тут какие-то лимиты есть? Ограничения, как с водой. Я бы доставил тебе чего-нибудь с земли, это лишнее. Мы не настолько бедные, просто у нас строгие порядки. Без дисциплины мы бы уже давно, неважно. Пойдем в столовую, перекусим. Или хочешь сначала посмотреть возможные награды и выбрать что-нибудь?» «Награды? Моя самая ценная награда стоит передо мной и зовет меня на ужин. Разве я могу променять тебя на этот бездушный терминал?» Девушка едва заметно покраснела и отвернулась, после чего медленно пошла вперед. Я остался на месте. Джуди это поняла и обернулась. А щечки-то порозовели. «Ну, ты идешь, бегу. И почему я так счастлив, узнав, что это не созданный для меня образ, а настоящий человек? Хотя, вдруг это какой-нибудь супернавороченный андроид? Эй, ты чего?» Отдернула руку Джуди, когда я схватил ее за ладонь. «Кожа, как у человека, на робота не похожа. Ты правда человек?» «Ну конечно, человек. Почти такой же, как и ты, из плоти и крови. А что, у тебя были какие-то сомнения?» Нахмурилась она. «Конечно», кивнул я, и лицо Джуди стало еще более хмурым. «Разве может существовать настолько идеальный человек? Ты врешь мне. Ты ангел, да, дурак», засмущалась она и спрятала вновь раскрасневшиеся щечки в цветы. Глава 11. «Если у меня и есть что-то свое, развитое собственным трудом, а не являющееся частью наследия, то это моя интуиция. Сижу я напротив красавицы, которая, поедая какое-то желеобразное блюдо со вкусом лазаньи, то и дело вспоминает, что должна на меня злиться, и напускает на себя грозный вид. Только вот с ее внешностью это выглядит скорее мило. Она похожа на ребенка, у которого забрали конфетку. Каждый раз, когда ловил ее грозный взгляд, я прекращал пустой разговор ни о чем и просто улыбался, смотря девушке прямо в глаза. Эту дуэль Джуди проиграла уже раз 10, и каждый раз она смущенно возвращалась к еде, начинала улыбаться и снова в какой-то момент становилась серьезной. «Ты опять?» – не выдержал я и рассмеялся, когда в очередной раз посмотрела на меня строгим взглядом. «Что опять?» – удивилась она. «Вспомнила, что я нехороший такой, взял и своевольничал, и пытаешься быть со мной строгой. Но, может, правда хватит думать об этом уроде? Сдох и сдох. Без него жила же планета как-то раньше, и сейчас ничего не случится. Ты совсем не переживаешь, что на твоей родине начнется война?» – удивилась Джуди. «Российская империя не боится войны. Она, в лице своих граждан, боится лишь потерять близких, братьев, сестер и детей, мужей и жен. Но ни самой войны, ни врага. Если надо, мы отстоим свои земли и право жить на них в таком мире, какой нам всем по душе. Не я заварил всю эту кашу. Ее заварили намного раньше. И если бы юный султан не желал погеройствовать и удовлетворить свои амбиции, не было бы ни шпионов, ни заказных убийств, ни отзыва дипломатов, ни провокаций. Если он решится на войну после этого тупого ультиматума, где один грязный убийца станет тем, из-за кого прольются реки крови и в Османской империи появятся сотни тысяч вдов, то так тому и быть. Ну и не стоит забывать, что именно Российская империя имеет самую длинную границу соприкосновения с землями, захваченными мутантами, и мы стойко охраняем ее уже многие годы. Наша армия многочисленна, наши маги постоянно практикуются, наши ликвидаторы сильны, а роды имеют самое большое число гвардейцев в среднем народ. Так что, поняла, я как-то думала, что ты иначе относишься к личной ответственности за всякие такие происшествия. Джуди, я маленький иностранный и практически безродный аристократ с задатками мага. Если действия такого вот одиночки способны спровоцировать войну между двумя империями, это не моя проблема, а грош цена разведкам и дипломатам обоих сторон. Значит, не очень-то они и хотели не допустить этой войны. И, может, хватит об этом, расскажи лучше о себе и этой вашей еде. Вы все в виде такого желе кушаете? Ну да, а что такого? Не нравится? Вкус шикарный. Даже не побоюсь этого слова, идеальный. Если закрыть глаза, то можно представить себя в роскошном ресторане, но это желе, нет текстуры мяса. Спагетти не получится втянуть в рот, а стейк не брызнет соком на рубашку. Это имитация, вкусная, но в конечном итоге она принесет лишь грусть и разочарование, особенно если есть такое каждый день. А это вино, это же форменное безобразие. А с вином-то что не так? Ты сам его выбрал. Удивилась блондинка и начала с удвоенной силой махать ресницами, не понимая, что меня не устраивает. Так ведь это не вино, это напиток со вкусом вина. Не знаю, что это за кружка такая, но это настоящий чудо-артефакт, способный простой воде придать вкус любого напитка. Только вот градусы не настоящие. Никто не растил виноград, не давил его и не вымерил количество сахара для брожения. Не таскал тяжелые бутыли и бочки в погребах. Да лучше самое дешевое и разведенное вино пить, чем эту подделку. Никогда этот стакан не подарит мне чувство легкого веселья и азарства, при котором могут произойти удивительные события, что превратятся в воспоминания, невероятно приятные или возмутительные, но воспоминания, что будут греть душу и о которых я смогу говорить. Вот тогда я, конечно, учудил. Славное было времечко. Не знаю, никогда не пробовала настоящей еды и вина. Мне кажется это глупостью. Употребление алкоголя снижает эффективность головного мозга и приводит зачастую к крайне негативным последствиям. Я изучала статистику ваших исследователей. Да в одно место этих исследователей. Прости за столь грубые слова, но сколько чувств и эмоций алкоголь дарит, они никогда не посчитают. Одна вовремя выпитая бутылка пива может принести тебе удивительную дружбу, длинную во всю жизнь. А заказанная бутылка хорошего вина подарит не только приятные эмоции на вечер, но и, возможно, поможет найти супругу и будущую мать своих детей. Как бы то ни было, лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Никто не же заставляет пьянствовать. Джуди всерьез задумалась о моих словах, что отразилось на ее лице. Я думаю, ты слишком преувеличиваешь ценность гастрономии и алкоголя. А я думаю, что ты никогда не сможешь оценить разницу, если не попробуешь настоящей еды. Алкоголь даже предлагать не буду. Ты можешь спуститься вниз, чтобы я показал тебе, за что именно люди любят вкусную еду. И это не ее полезные свойства или питательность. На землю. Ну, теоретически да, но не в ближайшее время. Почему? Что тебе мешает? Работа, и она тоже. Но в основном, давай не будем об этом. Даже если я захочу, подобное невозможно провернуть. Хотя кое-что я могу попробовать, даже не отправляясь на землю. И чтобы доказать тебе, что ты не прав. Джуди внезапно поднялась и ушла, попросив меня немного подождать. Вернулась она через 10 минут, неся в руке загадочную картонную коробку. Радуйся, Берестеев, я потратила бонусов на полмесяца работы ради получения этой скромной коробочки из отдела испытаний товаров и технологий вашей версии. Вас, землян, одним словом, оговорилась она, нашей версии Земли, надо полагать, она это хотела сказать, какие интересные оговорки у нее начали проскальзывать. И даже не пойму, это она специально или просто у нее вырвалось из-за волнения, вон как руки дрожат. Хаем, любопытно, сказала она, достав из коробки ярко-красную пачку. У нас тут сегодня должны были проходить тесты ржаных сухариков от фирмы «Имперские пряности» со вкусом томата, базилика и ребрышек. Серьезно? То есть вместо нормальной еды ты принесла закуску к пиву, чтобы доказать, что желе не хуже? Удивился я содержимому коробки. И отдала за это зарплату за полмесяца. Бонусы. У нас нет зарплат. У нас, вообще, очень сложная, нацеленная на эффективность работы система поощрений. Ну а насчет коробки. Я не виновата, что сегодня именно эти новинки решили отправить в тестер. И мне теперь придется кучу отчетов заполнить, описывая ощущения от употребления этих блюд. Только съедать все нельзя. Часть должна пройти лабораторные испытания, с ноткой грусти произнесла Джуди.